Первое. Я уже подъехала к офису друзей, чтобы забрать их. Сегодня у нас по плану обсуждение проблем Лизы, которые она приобрела из-за меня. Не взяла бы я ее в тот злополучный день с собой, жили бы мы спокойно, без потрясений. Но дело сделано. Теперь приходится пожинать плоды. Хотя, с другой стороны, Аверин – тот мужчина, который ей и нужен. Пусть тиран и гиперзаботлив, но он ее любит. Да и она неравнодушна к нему. Так что все не так плохо. А с другими проблемами разберемся. И я уже начала искать место, куда поставить машину, как раздался звонок. Я посмотрела на дисплей смартфона. Люда. «Привет, красотка. Я почти на месте». «Отлично. Бегом на подземную парковку. Там сейчас Лиза. Ее заманили в ловушку». «Черт!» – вырвалось у меня. «А ты откуда знаешь?» Воронцова дозвонилась, начала говорить, и, кажется, на нее напали. Она вскрикнула, и тишина. «Короче, мы с Мишкой бежим спасать ее, а ты попытайся дозвониться кнопке и дуй на парковку. Есть чем обороняться?» «Да, бита». И я остановилась, осмотрелась вокруг и поняла, если на машине туда поехать, долго кружиться придется. Все заставлено. Быстрее добежать. «Вы Юлю спасаете, а я сейчас на уши всех поставлю. Встретимся на рабочем месте Лизы». Я выскочила из машины, достала из-под сиденья биту, а из пакета баллончик с лаком, который сегодня купила. «Кто знает, может пригодиться». «Хорошо», – коротко ответила Люда и отключилась. И я тут же стала набирать подруге, несясь, сломя голову, на место предполагаемого нападения. Меня потряхивало от страха, я боялась не успеть. «Слава богу», – Лиза ответила. «Соня». «Лиза, ты где?» Не сбавляя скорости, крикнула я в трубку. «Я на нижней парковке». У меня чуть сердце не остановилось. «Лиза, бегом оттуда, это ловушка!» Закричала срывающимся от ужаса голосом. Она отключилась. А я прибавила ходу, бежала, не обращая внимания на окрики прохожих, которых нечаянно задевала. Мне казалось, что я добиралась до места вечность. Хотела позвать на помощь охранника, но его не было на месте. Делать нечего. Будем отбиваться сами. Приняв решение, я ускорилась. «Да, такого делать мне еще не приходилось. Вылетаю, а там...» «Лиза!» – закричала я, увидев ее в окружении мужчин, и испугалась еще сильнее. С таким количеством противников одной битой и баллончиком с лаком не отбиться. Но когда узнала среди них Аверина, у меня отлегло от сердца. «Враг повержен. Бить и лишать зрения козлов?» «Уже нет необходимости», – высказалась, оценив ситуацию и в душе радуясь, что применять биту не пришлось. «Ничего не скажу, появление фееричное», – услышала насмешливый голос какого-то мужчины за спиной. «Не подскажете, вы хотели своим воинственным видом обратить нападавших в бегство или сразу рассчитывали на летальный исход от разрыва сердца?» «Ага». «Именно твоего, умник». Чуть не сорвалось с языка, но вовремя себя остановила. Я резко повернулась на голос с намерением съязвить в ответ, смотря ему прямо в глаза. Но когда увидела говорившего, меня как молнией ударило, и я непроизвольно вздрогнула. Увидев мою реакцию, он еще больше развеселился, ну а я, отругав себя за оплошность, решила спровоцировать его. «Так». Из вредности, ведь, насколько мне известно, такие альфа-самцы привыкли, что слабый пол растекается перед ними лужицей. Я, конечно, тоже, но об этом позоре знаю только сама. Посему, посмотрев на него снизу вверх, зло прищурив глаза, процедила сквозь зубы. Остроумно. Тут же изобразила презрение и продолжила притворять свой план в жизнь. «Могу продемонстрировать», «свою тактику в действии на вас, хотите?» и направила в его сторону баллон с лаком для волос. «Обойдемся без демонстрации», – хохотнул он, выставив ладони вперед. «Хорош гад. Ничего не скажешь. Притягивает к себе, как магнит. И ведь знает об этом. Вот позер. Ну ничего. Сейчас я с тебя немного спесь-то собью». «Прекрасно. А то я уже расстраиваться начала. Лак дорогой, а на таких, как вы, тратить его жалко». «Ага. На меня, значит, жалко. А на отморозков нет?» Не унимался он. «Отлично. Заглотил наживку. Кто бы сомневался?» Это была психическая атака. Фыркнув, отвернулась от зеленоглазого соблазна. «Лиза, идите с Соней в офис, а мы сейчас закончим тут и присоединимся к вам. Решил избавиться от нас, Аверин». «Отлично. Передышка мне как раз и нужна, чтобы мозги встали на место, а то что-то меня не туда ведет. Ну, хорош собой. И что с этого? Таких немало. Правда, реакция на него меня поразила. Не было у меня никогда такого, чтобы при взгляде на мужчину сердце от восторга замирало. Может, это из-за пережитого волнения? А с другой стороны, почему бы мне с этим зеленоглазым красавцем не замутить? А что? Чем черт не шутит? Может, с ним-то у меня наконец получится переступить через свой страх? Стоило нам войти в приемную Аверина, я решила сразу узнать об объекте, которым, возможно, воспользуюсь. Если женат или у него девушка есть, все, вопрос закрыт. «Лиза, а кто этот красавчик? Он женат?» «Кирилл, друг Аверина, не женат?» Ответила подруга и тут же всполошилась. «Соня, он бабник?» «Тоже мне Америку открыла», усмехнулась. «Я сразу это вычислила». «Слушай, а почему тебя как током долбануло, когда ты повернулась к нему?» «Ты не поверишь, как молнией пронзила. Я даже растерялась». Призналась в своей слабости, отдала подруге баллон с лаком и полезла в карман брюк за смартфоном. «Что делать будешь?» Поняла подруга, что мужчина произвел на меня впечатление. «Как что? Будем в нем пробуждать охотничий инстинкт. Но это для начала, а там посмотрим». «А может, не стоит?» – заволновалась она за меня. «Не волнуйся, я его рассматриваю только как потенциального мужа». Тут я слукавила. Как мужа я его не рассматриваю, а лишь как лекарство от своего страха. Такие, как он, должны подарить миру таких же красавцев, а я для этого дела никак не подхожу. Но говорить друзьям, что я неполноценная и из-за чего стала такой, не готова. И это еще не факт, что захочу дойти с ним до финала. Вдруг он в постели плох. Или я одумаюсь, что-то мне подсказывает, так оно и будет. Не смогу использовать человека, не мое это. Ну да, железный аргумент. Проверяй, а то мало ли что. Вот и я о том же. «Бывают мужики, которые строят из себя мачо, а на деле...» Призадумалась и выдала. «Короче, ловить там нечего, одна скорбь». Высказавшись, поднесла смартфон к уху. «Ты кому?» «Люди», — хмурясь ответила ей, так как на другом конце только гудки. «Да что она трубку-то не берет?» «Сонь, что происходит? И почему ты на парковку рванула вооруженная, как истинная леди?» Люда позвонила и сказала, что Воронцова пыталась тебе дозвониться и предупредить о готовившемся на тебя нападении. Представляешь? Во время разговора Юля вскрикнула, а потом тишина. Люда с Мишей побежали ее искать. «Вот я дура!» – стукнула себя по лбу ладошкой Лиза. «Она мне звонила, а я не ответила на вызов, а взяла бы и побежала ее спасать. Так что сидим и ждем». Я плюхнулась на диван, нервно постукивая пальцами по подлокотнику. Решала, как дальше быть. Может, плюнуть на приказ Аверина и рвануть друзьям на помощь? А еще я определенно погорячилась насчет своих планов на красавчика. Нужно срочно дать заднюю. Слава тебе, Господи! Наконец мозги встали на место. И вновь могу рационально мыслить. Надеюсь, он не принял мой вызов всерьез. С другой стороны, я зря волнуюсь. Таких опасаться не стоит. Их интерес, как вспышка света, внезапно зажегся и тут же погас. Не удивлюсь, если он обо мне уже забыл.